Глава 23. Мы вышли из клуба. У входа стояли такси. Много. К нам сразу направились водители с предложениями довезти недорого. Я поискал глазами мой Мерседес. Он был здесь. Макс пошел было к первому попавшемуся такси, но я остановил его и рассказал ему о своей догадке. Пришлось рассказать всю предысторию, хотя это была не длинная предыстория. Макс подумал немного. «Видишь, Саня, я был прав. Ревнивец. Будет ездить за нами, пока не выяснит, куда ты поехал спать». «Это понятно. Но зачем он ждал предыдущую ночь у моего дома?» – спросил я. «Какой же ты дурак, Саня! Как ты еще живешь в Москве, я не понимаю?» «Он просто ее потерял и все. Пытался найти, думал, что она у тебя. И вообще, мы можем только гадать, что там у них творится. Тебя это не должно волновать. Если этот парень так переживает, что, потеряв стыд, гоняется за тобой по всей Москве, значит, ты на коне. Не волнуйся, говорю же, разберемся. Давай сейчас подойдем и снимем напряжение». «Саня, ты на себя сейчас взгляни, ты же пьяный. Куда тебе сейчас разбираться с трезвым, усталым, голодным и несчастным мужиком? Повторяю, ему сейчас намного хуже, чем нам. Если тебе его жалко, давай, иди, разбирайся». «Я понял. Все, что говорит Макс, сущая правда». Мне стало спокойно. Я почувствовал даже жалость к этому немолодому, очевидно отчаявшемуся человеку. Я вспомнил, как он сидел за столиком в кафе и смотрел прямо перед собой, невидящим взглядом. Он, скорее всего, встретил меня там случайно. Когда он увидел меня, лицо его так сильно изменилось. Бедняга. Я же сам ему летом давал свою визитную карточку. Ему нелегко. И давно. А кто, интересно, тот парень, который увозил ее после открытия косметического салона? Может быть, мужик в Мерседесе и за ним тоже следил? А что, если и тот парень станет за мной следить? Кто он такой? Кто он для нее? И этот Мерседесе тоже. Но я думал об этом вполне спокойно. Я понял, что меня не беспокоят ее мужчины. Были они у нее, или они есть, и сколько их. Обычно я очень ревнив. Особенно, когда отношения с кем-то заканчивались и влюбленность проходила. Но ревность-то оставалась. Как можно на мое место пускать другого? Я переживал. Но теперь ревности не было. Была невыносимая любовь и мысль. Лишь бы ей было хорошо. Конечно, лучше бы со мной. Но если не со мной, пусть будет хорошо и все. Но почему-то я думал, что теперь я номер один. И от этого было спокойно. Мы с Максом сели в машину самого суетливого водителя. Он проявил наибольшую настойчивость и больше всех набивал себе цену. Нам он не понравился, но сели мы в его машину. Уж слишком он был активен. Я объяснил, куда ехать. Макс попросил провести нас через центр. Садясь в машину, он сказал мне: «Чего-то я устал, Саня». Он сказал это так грустно и так по-настоящему. Эта интонация никак не вязалась с его недавним весельем. Макс сел рядом с водителем, я сзади. Мы поехали молча. В смысле, Макс и я молчали, а водитель говорил: «Зря мы через центр едем. Дорога плохая, снега много, долго будем ехать. У меня резина совсем лысая», – жаловался таксист. «Зимние колеса поставить не могу. Сами знаете, сколько сейчас новая резина, а бензин?» «Перестань ныть. Будешь ныть, сейчас выйдем и не заплатим. Понял, да?» – очень жестко сказал Макс. «Ты нас, значит, на лысой резине везешь? Убить хочешь? -10%. «Ребята, я же не в том...» «Помолчи, а!» — прервал его Макс. «Везешь — вези. Будешь брюзжать — выйдем и все. Мне тебя слушать не хочется. Думаешь, у меня жизнь простая? Еще не хватало твое нытье выслушивать». Макс говорил так резко, что мне даже стало не по себе. В его словах и интонации четко прозвучала твердость, простота и жесткость отдаленных промышленных городов и городков. Но это была справедливая жесткость. Мне тоже противно было слушать жалобы таксиста. Он ныл из-за мизерных возможных дополнительных денег, дурак. Не мог понять, что когда ноют и выпрашивают, добавлять деньги при расчете не то чтобы не хочется, а противно. Водитель заткнулся, мы ехали молча. Макс прижался головой к стеклу дверцы и смотрел на улицу. А я откинулся на заднем сиденье и закрыл глаза. Нет, в этот раз я не оказался в траншее или на мостике корабля. Я закрыл глаза, откинулся на заднем сиденье, и тьма, которая образовалась в моем мозгу из-за того, что я закрыл глаза, Эта тьма стала вращаться, сначала медленно, потом быстрее и быстрее. «Вертолеты», — сказал я сам себе. «А вы-то напились в жопу, ваше благородие», — прозвучал во мне трезвый и сильный голос. Он звучал из той части меня, которая не контролирует движение, выражение лица и качество произнесения слов. Он звучал оттуда, откуда я сам наблюдал за собой пьяным и удивлялся себе. «Вертолеты». Они настигают выпившего человека даже в самом укромном месте, даже в полной тишине и неге какого-нибудь райского уголка. Они проникают в самые защищенные скрытые частные владения. От них невозможно укрыться. Можно сбежать от друзей с какого-нибудь банкета. Сбежать, ощущая себя полным сил. И думать, что сегодня удалось не выпить лишнего. Что несколько бокалов шампанского, а потом коньяк. Довольно много коньяка. Но хорошего. Это не страшно. Сбежать от всех, броситься в такси и помчаться к той, которая ждет. Но как только откидываешься на сиденье, закрываешь глаза, тебя настигают вертолеты. Они целой эскадрильей настигают такси, зависают над ним и закруживают и тебя, и машину, и весь город. И тебя уже не дождутся сегодня нигде. Или весной можно выпить пиво с приятелями. А такой теплый вечер и сирени, запахи, и бульвары. Потом поужинать в каком-то ресторане, выпить водки немного. Потом снова гулять и выпить пиво. Потом повстречаться с ней, выпить того же, что пьет она, то есть чего-то сладкого и липкого. Проводить ее, поцеловать на прощание, снять с ее плеч свой пиджак и пойти по бульвару пешком. А потом сесть на скамейку, чтобы с удовольствием выкурить сигарету. Но только ты сел и расслабился, только затянулся и, вдыхая дым, закрыл глаза, как из кустов сирени взмывают вертолеты, и скамейка начинает вывинчиваться из земли против часовой стрелки. Или приходишь домой пьяненький и усталый после долгих разговоров и еще разговоров. Дома тихо, чисто, прохладно. Лето. Шторы колышутся возле открытой балконной двери. Ты хвалишь себя за то, что не привел с собой никого. Думаешь, что умоешься завтра, что завтра примешь душ, а теперь нужно немедленно лечь спать. И ты скидываешь одежду прямо на пол и падаешь в прохладную и свежую постель. Но как только твой затылок касается подушку, в комнату, в балконную дверь, в форточку, срывая шторы, влетают вертолеты. А если открыть глаза, то лучше не становится. Уже не становится. Глаза не удается долго продержать открытыми, и вертолеты проводят новый налет. А значит, утром тебя ждет страдание и одиночество в этом страдании. «А за нами вон тот Марс едет все время», — услышал я голос водителя. «Конечно, едет», — сказал Макс, — «и будет ехать». «А знаешь, что у нас здесь?» — Макс показал на свой портфель. «То-то же. Их за нами 5 ездило, от остальных мы оторвались, а от этого отделаться не можем». «Давай, если оторвешься, с меня двойная оплата». «Да ладно», — спокойно ответил водитель, — «хорош врать-то». «Но он правда за нами едет от самого клуба». «Ну? А я тебе что говорю?» — продолжал Макс. — Так будем отрываться или нет? — Да как от него оторвешься? Это же Мерин. И здесь не разгуляешься, — ноющим голосом сказал водитель. — Ну, попробую. Хотя... — Не надо пробовать, — сказал я. Мы уже ехали по большому каменному мосту мимо Кремля. — Давай-ка съедем на набережную, — я говорил очень слабым голосом. — Я с вами и так уже сколько времени потерял, — чуть не заплакал таксист. — Хорошо, езжай. Будешь сам машину отмывать, — заявил я. — Саня, тебе плохо? Макс оглянулся ко мне. — Поворачивай, блядь! Ты чё плачешь-то все время? — сказал он водителю брезгливо. — Не ссы, заплатим мы. Мы свернули с моста направо, потом повернули под мост и выехали на набережную и остановились напротив Кремля. Я сразу вышел из машины, пересек проезжую часть и подошел вплотную к реке. — Да не ссы ты, не убежим! Стой и жди! Что ж ты за мужик-то такой? — слышал я позади голос Макса. Рядом захрустел снег. Макс подошел сзади. «Саня, давай по старинке. 2 пальца в рот». «Погоди, погоди, Макс». «Молчу». Мы стояли на свежем снегу. Перед нами была замерзшая река. А дальше возвышался красиво освещенный Кремль. Снег лежал на зубцах стены, на всех откосах и уступах башен. Надо всем этим висели, как диковинные воздушные шары купола собора. Было морозно. За спиной изредка проезжали машины. Мы стояли и молчали. «Правильно», — сказал Макс. «Здесь блевать не стоит». Я молчал и даже ничего не думал. Я дышал. Вдыхал холодный воздух. «Да... вот, Саня, мы-то уже привыкли к этому виду. Открытки, плакаты, телевизор. С самого детства. Кремль, Кремль. А вот он. Представляешь, как должно быть удивительно на него смотреть? Какому-нибудь японцу или австралийцу. Саня, может быть, я дурак? Но, по-моему, это очень странно». Он широким жестом указал на Кремль. «Правда же странно? Это же ни на что не похоже, так, Саня?» «Да, Макс, это очень странная фигня», — сказал я и кивнул. «Я помню, однажды стоял на Красной площади рано утром. Народу было мало. Я смотрел на Кремль и думал, что вот он, Кремль. И я его вижу не на экране телевизора в родном городе и не на старой новогодней открытке, а вот он. К нему можно подойти и даже потрогать. Я теперь живу в Москве, в каких-нибудь 10 километрах от Кремля. Но это все не помогает приблизиться к нему. Он от меня одинаково далек, когда я стою перед ним на Красной площади или вижу его по телевизору, но хоть во Владивостоке. То, что происходит там, за этими стенами, так непостижимо и так далеко от меня. Это расстояние неизмеримо мерами длины. Оно просто непреодолимо. Поэтому неважно, в Москве я или в Хабаровске, Кремль одинаково далек и так же сказочен, как в детстве. Но сейчас я был спокоен. Я смотрел на это странное во всех смыслах, и во всех смыслах удивительное, как сказать-то, на эту странную штуку Кремль, и был спокоен. В последнее время я что-то не смотрел новости, и вообще не смотрел телевизор. Раньше я не то чтобы любил новости, я жить без них не мог. Каждое утро смотрел несколько новостных выпусков на разных каналах. Сравнивал, как подаются разными каналами одни и те же факты. Мне было ужасно важно знать, какие перемещения происходят в правительстве, как идет борьба с коррупцией, каковы последствия тайфуна, обрушившегося на Сахалин, что нового в области авиаразработок, а также экология, спорт, погода. Мне все было интересно. А теперь стало ясно, что ничего интересного, точнее значительного, не происходит нигде. Ни в мире, ни вот за этими стенами. Ничего значительного. Зачем смотреть новости, если там будут только некрасивые лица, которые будут что-то говорить, и в основном неправду. Может быть, в новостях еще покажут какие-то животноводческие хозяйства и на худой конец лесные пожары где-нибудь в Канаде. Но там, во-первых, лесов много, а во-вторых, там умеют тушить пожары. Зачем это смотреть? Ясно же, что сейчас все происходит только со мной. Мир может отдохнуть. Сейчас я в эпицентре. Точнее, эпицентр это я и есть. Правда, случилась авиакатастрофа в Пакистане, но ведь я в это время ехал в аэропорт. Взаимосвязи событий часто не так легко установить. Сзади послышался автомобильный сигнал. «Это наш таксист», — давил на клаксон, — подгонял нас. «Я сейчас просто его побью», — сказал Макс. «Ну что это за гнида нам попалась?» И, повысив голос, он крикнул водителю. «Еще раз бибикнешь, и будешь мне сдавать экзамен по вождению, понял? Платный экзамен!» Макс снизил голос. «Что за дрянь такая?» «А вот, кстати, и твой». Макс показал рукой на Мерседес, который стоял чуть поотдаль. «Ладно, поехали», — сказал я. «Ты как?» «Нормально, пошли». «Погоди, Саня, извини. Это, конечно, очень вызывающе и символично, но я больше не могу», — сказал Макс и стал расстегивать ширинку. Мы писали на свежий снег, глядя на Кремль. Писали без пафоса и протеста. Я оставил на снегу одно глубокое отверстие, а Макс вывел какой-то замысловатый вентиль.